все это не оставляло сомнений в теме их беседы. Поединок становился, по-видимому, неизбежным. Только к концу вечера Пушкин подошел ко мне. «Будете ли вы завтра с утра дома, господин виконт?» Я отвечал утвердительно. «В таком случае не откажите принять моего представителя, графа Сологуба, чтобы условиться с ним об одном неотложном деле». Я поклонился, и мы разошлись. Между тем в углу гостиной обсуждались последние европейские новости. Вильгорский сообщал подробности о несчастном случае в Манчестере, стоившем жизни нашей юной певицы Малибран Гарсия. Секретарь нашего посольства рассказывал Доле Фикельмон, что в Париже снова в моде тюрбаны и марабу. Госпожа Хитрово требовала от Баранта подробности отставки Тьера и сведений о нашем новом премьере графе Моле. Европейская политика, мода и аристократическая жизнь проносились легкими отражениями в собеседованиях петербургского раута. Жорж предложил мне ехать в посольство, чтобы обсудить еще раз положение вещей. «Я не могу понять, чего хочет от меня Пушкин», — говорил он мне в карете. «Связанный моим романом с Катрин, я делаю все, чтобы избежать несчастья и скандала. Но я, разумеется, буду стреляться, если меня принудят к тому. И тогда берегитесь. Жизнь свою я даром не отдам. Я покажу им всем, что такое сенсирский стрелок. Если меня доведут до крайности, они увидят, как легитимисты уничтожают своих врагов». До утра мы перечитывали документы, относящиеся к делу, обсуждая все возможности. Положение было ясно. Необходимо было устранить поединок, получив от Пушкина удовлетворительный отказ от него. Я был встревожен не только судьбою моего кузена. Мысль, что в случае поединка жизнь Пушкина ставилась под смертельную угрозу, ни на минуту не оставляла меня. Лучший представитель русского просвещения, носитель славного имени, известного в Европе, мог теперь погибнуть, если бы мы не приняли всех мер предосторожности и не проявили бы крайней уступчивости. На нас могла бы лечь ответственность за непоправимый удар, за исторический акт неизмеримого значения. Я решил напрячь все свои способности дипломата и человека, чтобы отвести от знаменитого поэта ужасную угрозу преждевременной гибели. «Дорогой Мариме, на ваш прошлогодний вопрос у Тартони я могу с полным правом ответить ссылкой на эту ночь. В долгие бессонные часы я много и напряженно думал, стремясь найти способ отвести от Пушкина нависшую над ним смертельную опасность. В этой томительной воспаленной ноябрьской ночи мое запоздалое оправдание. К утру линия нашего дальнейшего поведения была у меня точно вычерчена. Я решил по возможности не скрывать в предстоящих переговорах моего отношения к делу. В 11 часов ко мне приехал секундант поэта граф Сологуб. Он был щегольски одет, немного позировал, очевидно изображая из себя представителя модного сословия львов. Говорил несколько величаво, растягивая слова и придавая легкую небрежность своим манерам и речи. Он сообщил мне, что пишет иногда от нечего делать, но отнюдь не намерен стать литератором.